Город охватило кровавое безумие. Первое кольцо взорвалось гнойным нарывом, растекаясь смердящей жижей грязной людской толпы по второму и третьему кольцу. Пожары охватывали дома, улицы и целые кварталы. Со всех сторон неслись крики отчаяния и боли вперемешку с безумным рыком нищебродов, воров и попрошаек, что яростно кидались на стены голыми руками, впиваясь в стражников и мирных жителей, совершенно не боясь стали и смерти. Полуумная толпа хлынула в пристойные кварталы, неся смерть и разрушение. Повсеместно шел дикий и совершенно бездумный бой. Хаос и разрушение охватил старинный город, что в считанные часы умылся кровью бесцельно погибающих людей. «Что скажешь, Джафар?» Седоволосый мужчина стоял на гребне стены первого кольца, с высоты осматривая зарево пожара и слегка морщась от прогорклой вони клубов дыма. «Почти как в Маликбее», – произнес мужчина за его плечом, скрывающийся в тени и ворохе одежд. «Думаешь?» Седоволосый не без любопытства еще раз оглядел открывающуюся картину разрушения. «Да, пожалуй, ты прав. Вот же было время, не правда ли, Джафар?» Седоволосый брезгливо перешагивал растерзанные тела стражников вперемешку с изрубленными телами каких-то грязных людей. «Куда теперь, хозяин?» Скрытый за одеждами, следовал за своим компаньоном мягким стелющимся шагом. «В академию, Джафар, в академию!» произнес другой, проходя сорванные с петель массивные ворота. «До рассвета, думаю, я получу ответ на все интересующие меня вопросы».